Заместитель председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Чжэрён Чхэ, спецпосланник председателя Госсовета высшего руководителя Ким Чен Ына 10 января принял участие в инаугурации президента Республики Никарагуа, проходившей на площади революции в Манагуа. Здесь были главы государств, делегации и представители разных стран, представители дипмиссии в этой стране, представители правительства, Национальной ассамблеи разных кругов и жителей Никарагуа. Чжэрён Чхэ поздравил Даниэла Ортега Сабетра с его переизбранием и выразил поддержку и солидарность делу никарагуанского народа. В тот день Чжэрён Чхэ был приглашен в банкет, устроенный правительством Республики Никарагуа.